Он пытался выведывать у заядлых сердцеедов секрет успеха у девушек. К сердцеедам он относился не так, как к остальным мужчинам, явно выделяя их из мужской массы, и в то же время называл профанацией святого чувства любовь, лишенную романтики, когда рыцарь сегодня с одной, а завтра с другой. 16 февраля 1960 года в Политехническом музее состоялось выступление Ландау «Молодежь и наука». Уже потому, как он вышел на сцену, было видно, какой он энергичный, собранный человек. «Мне недавно пришлось слышать мнение», — начал Лев Давидович, «что времена великих открытий физики давно миновали. Вы, вероятно, догадываетесь, что оно было высказано человеком несведущим. Уверен, что среди вас нет таких легковерных людей. Хочу вас заверить, что вы еще будете свидетелями многих потрясающих открытий. А если будете работать в этой области знаний, то, быть может, и на вашу долю выпадет счастье заглянуть в современные тайны природы. Мы находимся на пороге великих открытий. Мы подошли к ним вплотную. Сейчас основной проблемой физики в области раскрытия законов природы является построение теории, которая, хотя еще и не существует, носит название теории элементарных частиц. Эта теория должна объяснить, почему в природе существуют именно эти элементарные частицы, а не какие-либо другие, и установить основные законы взаимодействия этих частиц друг с другом, за исключением электромагнитных, законы которых уже известны. Не физику трудно описать пути, по которым могут идти поиски решения этой проблемы. Ясно только, что при этом придется отказаться еще от какой-то части наших привычных представлений, уцелевших от предшествующих разрушений. Если не залезать в слишком далекое прошлое, то основными колоссами, на которых держится современная физика, являются теория относительности, созданная в 1905 году, и квантовая механика, созданная в 1900-1927 годах. Эти теории являются самыми общими из известных нам законов природы, и дальнейшее развитие теоретической физики возможно лишь на пути дальнейшего их усовершенствования. Кроме того, эти теории научили нас тому, что нельзя подходить к изучению природы с предвзятой меркой представлений, заимствованных нами из нашего скромного жизненного опыта, что природа устроена бесконечно хитрее, чем люди когда-либо могли вообразить себе. Ландау закончил выступление гимном физики. «Не сомневайтесь в великих возможностях физики. Физика может объяснить любое увиденное в жизни явление. Как знать, быть может, среди его слушателей были такие, которые после этой лекции решили посвятить свою жизнь науке». Дау, как уже говорилось, никогда не был затворником. К нему постоянно приходили знакомые, и тогда начинались дружеские беседы, полные быстрых, исчерпывающе точных реплик и острот. Если же приходилось остаться одному, Дау читал. По-видимому, понятие «нечего делать» было для него совершенно чуждым. Как-то вечером заглянула супружеская чета, жена актриса и муж инженер, приятели Ландау еще по Ленинградскому университету. Муж заметил на тахте раскрытый том Карла Маркса. «Дау, вы на досуге читаете Маркса?» «Я марксист». «Но вы же не член партии». «Я беспартийный марксист», — немного помолчав, он добавил. «Ваши недоуменные вопросы напомнили мне историю о девушке, которая очень удивилась, когда узнала, что присутствующий на званом обеде Альберт Эйнштейн занимается физикой. «Я уже покончила с этим предметом в прошлом году», — сказала она Эйнштейну. 5 мая 1961 года Лев Давидович встречал своего старого учителя Нильса Бора и фру Маргарет. Бор приехал в Москву по приглашению Академии наук СССР.